Глава 7. Это не их все бесит, а вас. Один из стереотипов, связанных с зумерами, что их легко вывести из равновесия, что они постоянно жалуются, то и дело плачут и твердят про тревожность, депрессию или даже суицид, ленивы и оторваны от реальности. Или, проще говоря, что они снежинки, хотя изначально этот стереотип был связан с миллениалами. Тут главное постараться не обращать внимания на эти чрезмерно преувеличенные стереотипы, и тогда вы обнаружите, что они не соответствуют действительности. Зумеров вовсе не так легко спровоцировать. Они не из тех, кто жалуется, не плачется постоянно о своих проблемах. Они не ленивы и не оторваны от реальности. Скорее, просто не выпячивают себя, но при этом свободно и без зажимов говорят то, что считают истиной. Более того, вскоре вы, возможно, обнаружите, что это как раз вас и других представителей старших поколений легко спровоцировать. Это именно вы часто жалуетесь. Это вас ставят в ступор сложности зумеров с эмоциями и другие их проблемы. Вы оторваны от того, что творится в вашем собственном сердце и мыслях. Я встречал много подобных примеров среди коллег-преподавателей, родителей и других людей старшего возраста. Открытость зумеров в обсуждении собственных проблем становилась для этих людей триггером, и они впадали в ступор, замыкаясь на пережитых ранее травмах. Однажды я был на встрече с коллегами, которые обсуждали своих студентов-первокурсников, и вдруг возникло ощущение, что у меня над головой, будто в каком-нибудь комиксе, загорелась лампочка внезапного озарения. Многие, словно оправдываясь, заявляли: «Я не консультант и не психолог, я не собираюсь выслушивать проблемы студентов. Это не моя работа». Другие демонстративно игнорировали то, что происходит в группе, прямо у них на глазах утверждая: «А с моими студентами или детьми все в порядке, у них нет никаких проблем, это тоже был защитный механизм». Мне оставалось только смотреть на них, размышляя: «Если вы действительно так считаете, то явно выбрали не ту профессию. И, кстати, в этом случае вам не помешает курс психотерапии». Спросите себя, что в поведении зумеров вызывает у меня раздражение, злость или нежелание слушать то, что они говорят? Почему это так? Что случилось со мной в прошлом, что может вызывать такую реакцию сейчас? Спросите зумера, считаете ли вы, что некоторые люди старшего возраста слишком бурно реагируют на ваши слова и действия? Если да, то как вы думаете, почему это происходит?